Исаак Башевис Зингер. Шоша. Страница 89, кассета номер 3, вторая сторона. Обняв Шошу за плечи, я увлек ее в нишу. «Шоша, ли хочешь быть моей?» «Уарли, ты еще спрашиваешь. Ты будешь спать со мной?» «С тобой, да». «Тебя целовали когда-нибудь?» «Никогда. Один нахал попытался на улице, но я убежала от него. Он бросил в меня полено. Неожиданно мне захотелось порисоваться перед Шошей, пустить пыль в глаза, потратить на нее деньги. Шоша, ты только что говорила, что сделаешь все, что я не попрошу». «Да, сделаю. Я повезу тебя в Саксонский сад. Мне хочется прокатить тебя на дрожках». «Саксонский сад? Но туда евреев не пускают?» Я понял, о чем она говорит. Когда здесь была Россия, городовой у ворот не впускал в сад евреев в длинных лапсердаках и евреек в париках и чепцах. Но поляки отменили этот запрет, к тому же нам не было европейское платье. Я уверил Шошу, что нам можно ходить везде, где только захотим. «Ну зачем брать дрожки?» — возразила Шоша. «Мы можем поехать на 11-м номере. Ты знаешь, что это такое?» «Знаю. Идти пешком. Стыдно попусту тратить деньги. Мама ли говорит, дорог каждый грош? Ты потратишь злотые на дрожки, а сколько мы покатаемся? Может быть, полчаса? Ну, если у тебя куча денег, тогда другое дело. Ты когда-нибудь каталась на дрожках?» «Ни разу». «Сегодня ты поедешь на дрожках со мной. У меня полные карманы денег. Я тебе говорил, что пишу пьесу для театра, и мне уже дали 300 долларов. Я потратил 100 и еще 20, но 180 у меня осталось. А доллар — это 9 злотых. «Не говори так громко, тебя могут ограбить. Раз пытались ограбить какого-то деревенского, он стал отбиваться, и ему всадили нож в спину. Мы прошли по Мировской как раз до Железной Брамы. С одной стороны здесь находился первый рынок, а с другой — длинный ряд низеньких будочек, где сапожники продавали башмаки, туфли, даже обувь на высоких каблуках, протезы для одноногих. Все они были заперты на ночь». «Мама правду говорит», — сказала Шоша. «Это Бог послал мне тебя. Я уже рассказывала тебе про Лейзера-часовщика. Мама хотела устроить, чтобы он посватал меня, только я сказала, я останусь одна. Он лучший часовщик в Варшаве. Ты можешь принести ему сломанные часы, и он их так починит, что они будут 100 лет ходить. Он увидал твое имя в газете и пришел к нам. Шоша, привет тебе от твоего суженого», — сказал Лейзер. «Так он тебя называет. И когда он сказал так, я поняла, что ты должен прийти ко мне. Он говорит, что знал твоего отца. Он в тебя влюблен». «Влюблен? Не знаю, ему 50 лет или даже больше». Подъехали дрожки, я остановил их. Шоша затряслась. «Арли, что ты делаешь? Мама, забирайся». Я помог ей взобраться, потом сел сам. Извозчик в клеенчатой кепке с железной бляхой на спине обернулся. «Куда?» «Уяздов бульвар. Аллеи Уяздовские». «Тогда за двойную плату». Сначала проехали через Железную Браму. При каждом повороте Шоша валилась на меня. «Ой, у меня кружится голова». «Не бойся, я доставлю тебя до дома. Улица совсем по-другому выглядит, если отсюда смотреть. Я прям как царица. Когда мама узнает, она скажет, что ты соришь деньгами. Вот я сижу с тобой в дрожках, и это, наверное, мне снится. И мне тоже. Сколько трамваев, как тут светло, как днем. Мы поедем на модные улицы. Можно их и так назвать. Арли, после того случая, когда я ходила в погребальное братство, я никуда не уходила с крахмальной. Тайбл везде ходит. Она ездит в Фаленицу, в Михалин, где только она не была. Арли, куда ты везешь меня?» «В дремучий лес, где черти варят маленьких детей в больших котлах, и голые ведьмы с огромными грудями едят их с горчицей». «Ты шутишь, Арли?» «Да, моя милая. И никто не знает, что может случиться. Мама всегда твердила мне, тебя никто не возьмет, кроме ангела смерти. И я тоже думала, что меня скоро положат рядом с Ипе. И вот я прихожу домой с фунтиком сахара, а там ты». «Арли, что это?» «Ресторан. Погляди, как много огней. Это модный ресторан. Ой, видишь, куклы в витрине, как живые. Какая это улица?» «Новый Свят. Так много деревьев, здесь прямо парк. И дамы в шляпах, все такие стройные, такой чудный запах. Что это?» «Сирень». «Арли, я хочу что-то спросить. Только не сердись, спрашивай. Ты правда любишь меня?» «Да, Шоша, очень». «Почему?» «Тут не может быть никаких почему. Потому. Я так долго жила без тебя и жила себе. Но если ты теперь уйдешь и не вернешься, я умру 1000 раз подряд. Я никогда больше не оставлю тебя. Никогда». «Правда?» Лейзер-часовщик говорит, что все писатели не видят дальше кончиков своих ботинок. Лейзер не верит в Бога. Он говорит, что все происходит само по себе. Как это может быть? Бог есть. Погляди-ка, небо красное, будто там пожар. А кто живет в этих красивых домах? Богачи. Евреи или нет? Большей частью не евреи. Арли, отвези меня домой, я боюсь. Нечего тебе бояться. Если все идет к тому, что придется умереть, так умрем вместе, вдруг проговорил я и сам изумился своим словам. Разве позволено мальчику и девочке лежать в одной могиле? Я ничего не ответил. Шоша склонила голову мне на плечо. Дрожки подвезли нас к дому номер 7, и оттуда я хотел идти прямо к себе на Лешину, но Шоша повисла на моей руке. Ей было страшно в темноте идти через подворотню, пересекать неосвещенный двор, подниматься по темной лестнице. Ворота были заперты, пришлось подождать, пока дворник придет и откроет. Во дворе мы столкнулись с низеньким маленьким человечком. Это и был Лейзер-часовщик. Шоша спросила его, что он тут делает так поздно, и Лейзер ответил, что гуляет. Шоша меня представила. Это Арели. Знаю, догадался. Добрый вечер. Я читаю все, что вы пишете, включая и переводы. Я не мог рассмотреть его как следует, а при тусклом свете окон видел только бледное лицо с огромными черными глазами. На нем не было ни пиджака, ни шляпы, говорил он негромко. «Пан Грейдингер», — сказал он, — «или мне можно называть вас товарищ Грейдингер. Это не значит, что я социалист, но, как сказано, где-то все евреи — товарищи. Я знаю вашу Шошу с тех самых пор, как они сюда перебрались. Я заходил к Басе еще в те времена, когда муж ее был приличный человек. Не хочу задерживать вас, но я про вас слышу с того самого дня, когда мы познакомились с Шошей, и она, не переставая, говорит про вас. Арели то и Арели это. Я знавал вашего отца, да почиет он в мире. Однажды я даже был у вас. Это был Дин Тойра, я должен был дать показания. Несколько лет назад, увидев ваше имя в журнале, я написал письмо на адрес редакции, но ответа не получил. Почему в этих редакциях вообще не отвечают? Разве я знаю? То же самое и в издательстве. Раз мы с Шошей пошли было вас искать. Но так или иначе вы объявились, и я услыхал, что Ромео и Джульетта нашли друг друга. Есть любовь, да, есть еще. В этом мире это все. В природе всему есть место. А если вам требуется безумие, то уж в этом нет недостатка. Что вы скажете об этой всемирной свистопляске? Я говорю про Гитлера и Сталина. Что тут скажешь? Человек не хочет мира. Как вы сказали? Я хочу мир. И Шоша хочет, и еще миллионы. Готов поспорить, большинство людей не хочет войны и не хочет революции. Они хотят прожить жизнь, как умеют. Лучше ли, хуже ли, во дворцах, в подвалах ли. Они хотят иметь кусок хлеба и крышу над головой. Разве не так, Шоша? Да, так. Плохо то, что мирные люди пассивны, а сила у других, у злодеев. Если порядочные люди раз и навсегда решат взять власть в свои руки, может быть, наступит мир, никогда они не решат, так и никогда не станут у власти. Власть и пассивность несовместимы. Вы так думаете? Это опыт поколений. Тогда дело плохо. Да, Рэп Лейзер, хорошего мало. А что будет с нами, евреями? Подули злые ветры. Ладно, я вас не задерживаю. Сидишь день-деньской дома, и перед сном хочется немного прогуляться. Прямо здесь, во дворе, от ворот до помойки и обратно. Что можно сделать? Может, где-то есть лучший мир. Доброй ночи. Для меня большая честь познакомиться с вами. Я еще питаю уважение к печатному слову. Спокойной ночи. Надеюсь, еще увидимся, сказал я. Только теперь до меня дошло, что Бася все это время стоит у окна и глядит на нас. Она, конечно, беспокоится. Надо бы зайти на минуту. Бася открыла дверь, и пока мы поднимались по ступенькам, причитала ей, где же-то вы были, почему так поздно, чего-чего я только не передумала. Мама ли, мы катались на дрожках. На дрожках? Зачем это еще, и что это вам вздумалось? Нет, как вам это нравится? Шоша принялась рассказывать матери про наше приключение. Проехали по бульварам, были в кондитерской, пили лимонад. Бася нахмурила брови и укоризненно покачала головой. «Чтобы я так жила, как я понимаю, зачем надо транжирить деньги? Если бы я знала, что вы собираетесь гулять по этим улицам, то погладила бы тебе белое платье. В наши дни нельзя быть спокойным за свою жизнь. Я зашла к соседям, и мы слушали по радио речь этого сумасшедшего Гитлера. Он так вопил, что впору оглохнуть. Вы ведь даже не ужинали, сейчас я соберу на стол. Бася, я не голоден, пойду домой». «Что, сейчас? Ты что, не знаешь, что уже почти полночь? Куда это ты пойдешь в такую темень? Переночуешь здесь, я постелю тебе в алькове. Но вы же ничего не ели». Тотчас же Башеля развела огонь, насыпала муки в кастрюлю, Шоша повела меня в альков и показала железную койку, на которой спала Табеля, если оставалась на ночь. Она зажгла газовую лампочку. Тут хранилась одежда, лежали стопки белья, среди груды корзины ящиков, оставшихся с того времени, когда Зелик еще был бродячим торговцем. «Арли», — сказала Шоша, — «я рада, что ты остался ночевать здесь. Мне хорошо с тобой всегда, мне нравится есть вместе с тобой, пить с тобой, гулять с тобой. Я всегда буду помнить этот день, до тех пор, пока мне на глаза не положат пятаки, дрожки, кондитерскую и все-все. Мне хочется целовать тебе ноги». «Шоша, что с тобой? Позволь мне». Она упала на колени и стала целовать мои ботинки. Я сопротивлялся, пытался поднять ее, но она продолжала: «Позволь мне, позволь». Хотя я давно отвык спать на соломенном тюфяке, в алькове я сразу же крепко заснул. Вдруг в испуге открыл глаза. Белый призрак стоял у кровати, наклонившись и касаясь пальцами моего лица. «Кто это?» — спросил я. «Это я, Шоша». Мне не сразу удалось понять, где я нахожусь. Неужели Шоша пришла к моему ложу, как Руфь к Воозу? «Шоша, что случилось?» «Арли, я боюсь», — Шоша говорила дрожащим голосом, как ребенок, готовый разрыдаться. «Я сел на постели. Чего же ты боишься?» «Арли, не сердись. Мне не хотелось будить тебя, но я уже 3 часа не могу заснуть. Можно я присяду на кровать?» «Да-да». Я лежу в кровати, а в мозгах будто мельница вертится. Хотела разбудить маму, но она стала бы ругать меня. Она занята по дому целый день и ночью спит, как убитая. «О чем же ты думала?» «О тебе. Ужасные мысли приходят мне в голову, будто это не ты. А ты настоящий уже умер, и ты только притворяешься, что ты Арли. Черт кричал мне в самое ухо, он умер, умер. Он устроил такой трам-тарарам, что весь двор мог бы слышать, и все бронили бы меня за это. Я хотела прочесть шма, но он шипел мне прямо в ухо и подсказывал нехорошие слова. Что же он говорил тебе? Ой, мне стыдно повторять. Скажи мне. Он сказал, что Бог — это трубочист, и что когда мы поженимся, я буду мочиться в постель. Он бодал меня рогами, срывал с меня одеяло и мучил меня, ты сам знаешь где. Что ж, это все нервы. Когда мы будем вместе, я поведу тебя к доктору, и ты выздоровеешь. Можно я посижу еще немножко? Конечно, но если твоя мать проснется, она подумает, что она не проснется. Когда я закрываю глаза, приходит мертвец. Мертвая женщина дерет мне волосы. Я уже вполне взрослая, чтобы быть матерью, а у меня еще не установился период. Несколько раз я начинала кровить. Мать давала мне вату и тряпки, но все прекращалось. Мама посоветовалась об этом со знакомой женщиной, торговкой. Она продает сорочки, платки, брюки. И та женщина всем рассказала, что я больше не девушка, что я беременна. Мать таскала меня за волосы и обзывала по-всякому. Во дворе мальчишки кидались камнями. Это было раньше, не сейчас. Когда отец услыхал, что случилось, он дал 10 злотых, чтобы повести меня к женскому доктору, а тот сказал, что все это неправда. К нам зашла соседка, посоветовала отвезти меня к раввину и получить от него бумагу, что я мукасеш. Это значит, девушка потеряла невинность без мужчины, случайно. Отца не было в Варшаве, мы пошли к раввину на смочу. Раввин велел пойти в микву и там провериться. Я не хотела идти, но мать потащила меня. Банщица раздела меня догола, и я должна была показать ей все-все. Она трогала меня и щупала внутри. Я чуть не умерла от стыда. А потом она сказала, что я кушер. Раввин спросил 30 злотых за свидетельство. У нас столько не было, и пришлось уйти. А теперь я боюсь, что кто-нибудь придет и наговорит тебе плохого про меня. Шошели, никто не придет. И никого я не буду слушать, знаю, есть еще фанатики в Варшаве. Арли, странные вещи приходят мне в голову, то одно, то другое. До 3 лет я мочилась в постель. Иногда даже теперь я просыпаюсь посреди ночи. В комнате холодно, я мокрая от пота, и простыня мокрая. Никогда я не пью перед сном, но когда просыпаюсь, мне очень нужно. И пока я добегу до горшка, я уже делаю на пол. А днем тоже выхожу из дома на двор, а там темно, и бегают крысы, огромные, как кошки. Я не могу сидеть низко. Раз крыса укусила меня. Двери не запираются. Где есть петли, нет крючка, а где есть крючок, нет петли. Грузчики приходят сюда с базара, и хулиганы тоже. Как увидят девушку, начинают говорить гадкие слова. У других в квартирах есть уборные. Дергаешь цепочку, и льется вода. Там горит свет, и есть туалетная бумага. А здесь ничего нет. Что ж ли, мы не останемся тут жить. Я хорошо зарабатываю, еще пишу книгу. Есть и пьесы для театра. Если не удастся одно, будет другое, я заберу тебя отсюда. Куда можно взять меня? Другие девушки умеют читать и писать, а я так и не научилась. Помнишь, как меня отослали из школы? Сижу в классе, учительница читает нам что-нибудь, а ничего не остается в голове. Когда меня вызывали к доске, я ничего не знала и начинала плакать. Я вижу всякие смешные рожи. Что же ты видишь? Ой, боюсь тебе и рассказать. Женщина расчесывает дочери волосы частым гребешком и мажет керосином от вшей. Вдруг вши ползут отовсюду и клопы. Девочка начинает плакать, потом как закричит, прямо ненормально. Не помню, была ли то еврейская девушка или шикса. В одну минуту вошь съела мать и дочь, остались одни кости. Когда иду по улице, думаю, вдруг балкон упадет мне на голову. Прохожу мимо полицейского и боюсь, вдруг он скажет, что я украла что-нибудь и заберет в тюрьму. Арли, ты верно думаешь, что я не в себе? Нет, Шошель, это все нервы. А что это нервы, объясни. Боятся всех несчастий, что иногда случаются или могут случиться с человеком. Лейзер читает нам газеты. Каждый день происходит что-нибудь ужасное. Человек переходил улицу и попал под дрожки. Девушка из 9-го дома хотела сесть в трамвай, а он не остановился и ей отрезала ногу. Кровельщик чинил крышу и упал вниз. В канаве было прямо красно от крови. Когда такое у меня в голове, как я могу думать об уроках? Если мать посылает меня купить что-нибудь, я крепко держу деньги в руке. Прихожу в магазин, а денег нет. Как это так? У каждого человека есть внутри кто-то, кто досаждает ему. А почему Табеля не такая? Арли, я хочу, чтобы ты знал правду и не думал, что мы морочим тебе голову. Шошеле, никто меня не морочит. Я помогу тебе. Но как? Если и теперь так плохо, то что же будет, когда придет Гитлер? Ой, мамаля просыпается. И она убежала. Было слышно, как трещит и рвется ее сорочка, зацепившаяся за гвоздь. Глава 6. Ежедневно, нет, ежечасно, происходили роковые события. Но я привык к этому, такова уж, видно, была моя участь. Так знает преступник, что возмездия не избежать, но пока его не схватили, продолжает проматывать награбленное. Сэм Дреймон дал мне еще денег, а Бетти перекраивала пьесу, как хотела, вводила новые роли, даже редактировала текст. Я понимал, что страсть к писательству может овладеть каждым, кто способен держать перо. Она вводила еще больше действия в драму, добавляла лирики, но пьеса все равно разваливалась. Хотя Бетти всячески насмехалась над тем, как говорят на идише американские евреи, и передразнивала их, мой текст она невольно англизировала. Слепой музыкант теперь рассуждал, как злодей из мелодрамы. Фриц Бандер, взятый в труппу на роль богатого хасида, влюбленного в людмирскую девицу, требовал, чтобы его роль была расширена, и Бетти позволила это, согласившись ввести длинные монологи. А говорил он на неистребимом галицийском жаргоне, смешанном с немецким. Для своей немки Гретель, которая вообще не говорила на идише, Фриц Бандер тоже потребовал роль. Он настаивал на том, что евреи часто держали немецкую прислугу, а с такой ролью Гретель могла бы справиться. У Бетти было теперь несколько машинописных экземпляров пьесы. Для себя, для Сэма Дреймана, для Фрица Бандера, Давида Липмана, для меня и для всех прочих. Каждый вносил поправки, текст перепечатывали снова, еще раз переделывали. Сэм Дреймон арендовал помещение для театра на Смоче. Заказал декорации, хотя еще не было окончательно решено ставить пьесу. Ассоциация еврейских актеров требовала, чтобы дали проходные роли нескольким безработным актерам. Мне пришлось дописать роль Слушки, сумасшедшего антихасида, который всячески поносит хасидов. Труппа разбухла так, что содержательные диалоги главных героев уже не были слышны. Сперва я сопротивлялся. Я правил пьесу после Бетти и Бандера, поправлял грамматику и язык, но скоро понял, что противоречия, нелепости, различия в стиле – все это растет быстрее, чем я в состоянии выправить. Невероятно, но Сэм тоже приложил руку к пьесе. Это напоминало историю, которую в детстве рассказывала мне мать. Об арабе чертенят, которые ворвались в местечко и перевернули все вверх дном. Водовоз стал раввином, раввин – банщиком, конокрад – писарем, а писарь – балагулой. Черт стал управлять ешивой, и в синагоге произносили проповеди, состоящие из проклятий. Вампир прописывал от болезней козьи катышки и шерсть теленка в смеси со спермой каплуна. Козлоногий дьявол с оленьими рогами стал кантором, и в радостный праздник Симхастойра в синагоге раздавались жалобные причитания, как в день 9 ава. Такая же чертовщина вполне могла получиться из моей пьесы. Телефон звонил, не переставая. Текла даже и не подходила к телефону, все равно звонили мне. Актеры и актрисы ссорились друг с другом, с Бетти, с Давидом Липманом, а тот, в свою очередь, грозился уйти из труппы. Почти ежедневно выдвигал все новые и новые требования секретарь профсоюза. Актеры жаловались, что американский миллионер обманул их и мало заплатил. Владелец театра вдруг решил, что он заключил невыгодный контракт, и ему следует получить больше. По телефону изливал душу Сэм Дрейман. «Если евреи способны на такое, — причитал он, — то Гитлер прав». Я пытался подбодрить других, но сам был на грани нервного припадка. Время проходило в суете. Я перестал разговаривать с Шошей и Басей, и когда приходил к обеду, сидел молча. Я даже забывал подносить ложку ко рту, и мне надо было напоминать, что суп остынет. Посреди ночи, после 2-3 часов сна, я просыпался от сердцебиения весь в испарине. Во сне мои собственные неприятности были перемешаны с мировыми проблемами. Гитлер, Муссолини и Сталин ссорились из-за моей пьесы, и поэтому начиналась война. Шоша пыталась заступиться за меня. Когда я просыпался, эти крики продолжали звучать у меня в ушах. Волосы прилипали ко лбу, тело зудело и чесалось. Я просыпался с сухостью во рту, коликами в животе, резью в мочевом пузыре. Меня била лихорадка, я задыхался. Рассвет все чаще заставал меня погруженным в подсчеты. Я взял у Сэма больше денег, чем собирался. Дал Басе еще денег на еду, заплатил вперед за квартиру, одолжил немного Дори, хотя и знал, что она никогда не вернет. Этой ночью я уснул в 3 часа. Без 10:09 меня разбудил телефонный звонок. Текла приотворила дверь. «Это вас!» Звонила Бетти. Она спросила, я тебя не разбудила? «Да нет. Я провела ужасную ночь. Такого и худшему врагу не пожелаю». «Что случилось?» «О, Сэм изводит меня. Он устраивает безобразные сцены. Он говорит такие чудовищные вещи, что я иногда думаю, что он не в своем уме. Вчера он выпил примерно 0,5 бутылки коньяку. Ему нельзя этого делать, у него больное сердце и увеличена простата. Чего же он хочет? Все расстроить, да и самого себя доконать. Он больше не хочет слышать о пьесе. Каждую секунду у него новые идеи. Он устраивает такой тарарам, что слышно на весь отель. Я хочу напомнить тебе, что сегодня репетиция. После сегодняшней ночи мне так же хочется играть, как тебе танцевать на крыше. Но нельзя же допускать, чтобы все и дальше повисло в воздухе. Иногда мне хочется бросить все и удрать, куда глаза глядят. И тебе тоже. Да, и мне. Он вдруг стал жутким ревнивцем. Мне кажется, он знает про нас, сказала Бетти, понизив голос. Что знает? Он сейчас слушает, кладу трубку. Я стоял около телефона в предчувствии, что сейчас он зазвонит снова. Так и есть. Я поднял трубку и сказал «Да, Селли». Ответа не было, и я было решил, что ошибся, но тотчас же услыхал голос Селли. «Вы стали пророком или цыганом?» В Гемаре сказано, что после разрушения храма Бог дал силу пророчества безумцам. «Вот как?» «Так сказано в Гемаре. Вы сумасшедший, но вы еще и совершаете литературное самоубийство. Я лежу по ночам без сна и тревожусь, а вас Хаймл спит, как бревно». В ту минуту, когда голова его касается подушки, он начинает посвистывать носом, и так до утра. Но я не сплю. Временами мне кажется, что это вы разбудили меня. Слышу, как вы зовете. Селия, это все нервы. Однажды показалось даже, что вы стоите в дверях. Или это было ваше астральное тело? С вами что-то творится. Моррис читал пьесу, Сэм дал ему экземпляр. Не хочу повторять, что он сказал. Я слыхала, что это больше не ваша пьеса, все исковеркано. Какой во всем этом смысл? Смысл тот, что уже ни в чем не осталось смысла. Войдя в репетиционный зал, я в темноте ударился о кресло, потом споткнулся, но постепенно глаза мои привыкли к темноте. Я сел в первый ряд. Сэм Дрейман сидел сзади. Он ворчал, кашлял, что-то бормотал по-английски. Селли и Хаймл тоже пришли. Критиков не приглашали, но я заметил одного среди публики. Театральные критики постоянно поносили еврейский театр, заявляли, что молодые авторы со своими вольностями заполонили сцену и нет места серьезным пьесам. Они надеялись, что моя пьеса провалится. Начали кампанию против Бетти Слоним. Левые называли Сэма не иначе, как американский олрайтник или золотой телок. Другие указывали, что такой мистической пьесе, где девушка сидит за столом во главе хасидов, читает им Тору, и притом одержима сразу 2 дебуками, проститутки и музыканта, неприличествует появляться при обстоятельствах, в которых оказалось польское еврейство. Нужны пьесы, отражающие опасности фашизма и гитлеризма, необходимость борьбы еврейских масс, а вовсе не драма, возрождающая средневековые предрассудки. Неподалеку от меня сидел Давид Липман с женой. Она чистила апельсин и разбирала его на дольки. Из-за сердечной болезни приходилось его постоянно подкармливать. На нем был бархатный пиджак и пестрый галстук. Репетировали не всю пьесу, а лишь отдельные сцены. Фриц Бандер, загримированный под хасида, рэп и Езекииля Прагера, признавался в любви людмирской девице Бетти. Сколько раз я говорил Бандеру, чтобы он не кричал, но все было напрасно. В тех местах, где нужно было понизить голос, он рокотал басом, а когда надо было говорить решительно и настойчиво, понижал голос до шепота и глотал слова. Он не знал текста и нес от себятину, суетился и искажал цитаты из Гемары и Мидрашей, Кабалы. Я надеялся, что Давид Липман будет поправлять его, но тот сидел молча. Липман благоговел перед Бандером, потому что Бандер играл в Берлине. Один только раз Давид Липман сделал несколько замечаний, но и то лишь по мелочам, а не в главном. Бетти тоже не справлялась с текстом. Одни слова она произносила с польским акцентом, другие — с литовским. Когда же она играла одновременно проститутку и слепого музыканта, то выдержка ей изменяла, и понять что-либо вообще было невозможно. Я сидел совершенно подавленный, иногда закрывая глаза, чтобы не видеть своего позора. Вероятно, Бетти знала недостатки американского еврейского театра, могла их покритиковать, но избавиться от них была не в силах. Мне припомнилось, что говорила моя мать о словах, что ходят на ходулях. Любопытно, что когда Бетти говорила со мной, ее идиш звучал четко и плавно. Я смотрел на сцену и понимал, что блистательный провал обеспечен. Зажгли свет. Ко мне подошел Сэм Дреймон с оскорбленным видом и сказал: «Нельзя ставить этот бред». «Нельзя, значит, нельзя». «Я сижу тут и не могу понять, чего ради они порют эту чушь. А раз я не понимаю, надо думать, и другие не поймут. Я думал, что вы напишете пьесу хорошим литературным языком». «Дебуки не говорят литературным языком». Подошла Бетти, с ней Фриц Бандер и Гретель. «Бетти, дорогая, отложим спектакль», — воскликнул Сэм. «Отложить? До каких же пор?» «Я не знаю. Я желаю тебе успеха и совсем не хочу, чтобы в тебя швыряли гнилой картошкой». «Не говори так, Сэм». «Бетти, дорогая, чем скорее ты поймешь свою ошибку, тем лучше. 40 лет назад в Детройте мы строили дом, и вдруг оказалось, что водопровод и все такое не работает. Я состояние вложил в это дело. Но я распорядился, чтобы все сломали и построили заново. Если бы я не сделал этого, меня бы отдали под суд. У меня был друг, тоже строитель, он построил 6-этажную фабрику. И вот однажды, когда на фабрике было полно рабочих, здание рухнуло. Погибло 70 человек. Он умер в тюрьме». «Да ладно, чего уж там, я знала». «Ой, я все знала наперед, злые силы снова против меня, я больше не актриса, все кончено. Моя судьба, твоя судьба, любимая, как солнце на небе», — воскликнул Сэм. «Ты будешь играть в Варшаве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Имя Бетти Слоним засияет на Бродвее огромными буквами, но только в драме, которую мир захочет смотреть, а не в этом безумном фарсе с умалишенными каббалистами. Мистер Грейдингер, я не хотел бы вас обидеть, но то, что у вас получилось, не годится для публики. Бетти, найдем другую пьесу, есть же еще писатели в Варшаве. Можешь ставить любые пьесы, какие только захочешь, но без меня», — заявила Бетти. «Это была моя последняя карта. С моей удачей все, что угодно провалится, будь то даже лучшая пьеса в мире. Это все я виновата. Я». «И я тоже», — прибавил Сэм. «Когда он принес нам 2 первые сцены, я прочел и сразу увидел, что это не для нас. Надеялся, что удастся поправить, но, видно, не все возможно. Это как при постройке дома. Фундамент — основа всего». Я уволил архитектора и нанял другого. «Здесь то же самое. Можешь что хочешь делать, но уже без меня. С тобой, дорогая. Только с тобой». Глава 7. Мне оставалось только скрыться от всех и всего, связанного с моей профессией. Так подсказывала мне моя гордость. Еще оставалось 100 долларов от тех денег, что дал мне Сэм Дреймон, от его 3-го аванса. Деньги эти надо было бы вернуть, иначе я выглядел жуликом в собственных глазах. Эта 100 долларов равнялась 900 злотым. По уговору с хозяином квартиры на Лешно мне следовало предупредить за месяц, если я соберусь съехать, и я не собирался его обманывать. Подумывал я и о самоубийстве. Но и это было невозможно, раз я не мог взять с собой тех, кто надеялся на меня и ждал от меня помощи. А между тем я экономил каждый грош. Я перестал ночевать на Лешно, чтобы не тратиться на такси, если приходилось поздно возвращаться. Сидя на краешке кровати в алькове у Баси, я изводил кучу бумаги, испещряя ее подсчетами своих доходов. Издатель, для которого я перевел несколько книг с немецкого, был мне должен, но я не надеялся, что он когда-нибудь мне заплатит. Сотрудничал я и в литературном журнале, но проходили недели, а я не получал оттуда ни гроша. «В Польше 3 миллиона евреев», — уговаривал я себя, — «и как-то же они устраиваются, чтобы жить и не умереть с голоду». Я ничего не скрывал от Баси, она знала о моих неприятностях. Я обещал жениться на ее дочери, но назначить срок свадьбы мы не могли. Никто не стал бы мне посылать за мной судебного исполнителя, если бы вдруг мне вздумалось исчезнуть. А между тем Гитлер занимал одну территорию за другой, союзники не оказывали сопротивления, и у польских евреев не оставалось никакой надежды. Но бежать, бросив людей, которые мне дороги, так поступить я не мог. Варшавские еврейские газеты уже сообщили, что пьеса, которую собирался ставить американский миллионер Сэм Дреймонд, снята с постановки. Сезон в еврейских театрах начинается на Кущи, и новую пьесу было поздно искать. В газетах упоминалось также, что Сэм Дреймонд заключил новый договор с каким-то драматургом из Америки. Некий журналист напечатал в отделе юмора, что «Людмирская девица» провалилась потому, что у этой пьесы есть собственный дебук. Все эти заметки о моем провале читал Шоши и Баси Лейзер-часовщик. Весь август в Варшаве стояла невыносимая жара. Когда я был ребенком, никто на Крахмальной улице не брал никаких отпусков и не уезжал на лето в деревню. Только богачи могли себе такое позволить. Но времена изменились. Рабочим теперь давали отпуск, и они уезжали в Меджечин, Фаленицу, а то и в горы, в Закопаны. Рабочие и профсоюзы имели свои летние лагеря даже на Балтийском побережье, в Карве и Польском коридоре, который разделял Западную Германию и Восточную, и который Гитлер поклялся вернуть Германии. Я слыхал, что Фейтельзон уже целый месяц живет в Юзефове у Хаймла и Селии. Как-то раз я позвонил на Лешно. Текла сказала, что часто звонит Селия, и спросила, почему меня нет так долго. Она попросила оставить мой телефон и адрес, чтобы можно было меня найти, если будет необходимо тем, кто меня спрашивает. Но я ответил, что очень занят работой и не хочу, чтобы мне мешали. Даже Текла знала о моем провале. Она узнала это от Владыка, а Владык из польской еврейской газеты «Наш Пшеглёнд». Днем я редко выходил из дома, из квартиры на Крахмальной улице. Вернулась моя прежняя застенчивость со всеми ее сложностями и неврозами. Кое-кто из жильцов дома знал меня, они тоже читали или хотя бы слыхали о будущей пьесе. Когда мы с Шошей проходили по двору, девушки глазели на нас из окон. Я стеснялся их, воображая, что они смеются надо мной. На ботинках сносились каблуки, но мне нечем было заплатить за починку. Шляпа моя выцвела, на ней появились пятна. Я надевал чистую рубашку, а уже через несколько часов она становилась грязной и мокрой от пота. Волосы поредели, я начинал лысеть. Я вытирал лоб платком, и на платке оставались рыжие волосы. Всякие мелкие и домашние неприятности преследовали меня. Если Бася подавал стакан чаю, он падал из рук. После бритья обязательно оставались порезы, и я постоянно терял то ручку, то тетрадь. Деньги вываливались из карманов, начал шататься коренной зуб, но заставить себя пойти к дантисту я не мог, да и зачем лечить зуб, если дни мои сочтены. Я взял сюда несколько книг, в которых всегда находил утешение во время кризисов, а со мной это бывало часто. Но сейчас и они не спасали. Субстанция Спинозы, на что она? У нее нет воли, нет сострадания, нет чувства справедливости. Спиноза – пленник собственных догм. Слепая воля Шопенгауэра оказалась еще более слепой, чем когда-либо. И уж, конечно, нечего было надеяться на гегелевский дух времени или Заратустру Фридриха Ницше. Книга по ее «Тренировка воли» была адресована главным образом студентам, чьи богатые родители платят за их образование. Пациенты Куэ и Бодуэна имели дом, профессию, достаток, счет в банке. Я же целыми днями сидел на краю железной койки, обливаясь потом. Шоша садилась рядом на маленькую табуреточку и болтала со мной или сама с собой. Случалось, она разговаривала с Ипе. Бася часто уходила из дому. Шоша спрашивала: «Мама, или ты куда?» «Куда глаза глядят?» — отвечала Бася. Наконец я осознал то, что было всем ясно, что провалился я по своей вине. Вместо того, чтобы работать, я ежедневно тратил время с Шошей. Бетти не уставала повторять, что работа над пьесой — это главное, а сама постоянно уволакивала меня то в музей, то в кафе, то на дальнюю прогулку, срывая все мои планы. Она таскала меня на глупые голливудские фильмы, на которых нечему было научиться. Вместо этого нам с ней следовало бы смотреть серьезные спектакли, чтобы понять, как строится драма. Я торчал часами в клубе писателей, убивая время на разговоры о еврейской литературе, играл там в шахматы, рассказывал анекдоты. Я растрачивал время в разговорах с Теклой, выслушивая ее жалобы на хозяйку, ее рассказы о деревне, откуда она родом, о злой мачехе, о Болике, ее женихе, который уехал на работу во Францию на каменноугольные копи. Наши разговоры кончались тем, что мы вместе ложились в постель. Как во сне жил я все эти месяцы. Моя лень, мои любовные похождения, Мои пустые фантазии держали меня в состоянии какого-то беспамятства. Я как будто слышал, как моя мать говорит мне: «Никто не может причинить человеку столько зла, сколько он сам». «Арли, о чем ты думаешь?» — спрашивала Шоша. «Ни о чем, Шошли. С тех пор, как у меня есть ты, в моей жизни есть хоть какой-то смысл. Ты не оставишь меня одну?» «Нет, Шошли. Я буду с тобой так долго, как мне суждено жить на свете». Этой ночью я лежал без сна несколько часов. Из-за жары я то и дело пил из-под крана, а потом хотел смочиться. Бася ставила под кровать горшок, но он был уже полон. Я поднялся, постоял нагишом у маленького окошка своей каморки, всего 4 переплета, пытаясь поймать хотя бы дуновение ветерка. Были видны звезды, они медленно перемещались от одной крыши к другой. Чего ожидать здесь, на земле, где существуют нацисты, кроме голодной смерти и концентрационных лагерей? Но, быть может, луч надежды исходит от этих небесных тел. Конечно, я читал популярные книги по астрономии и знал, что звезды состоят из тех же элементов, что Земля и Солнце. Если на других планетах и есть жизнь, она должна быть похожа на нашу. Борьба за кусок хлеба, за тихое место, где можно прислонить голову. Меня охватывал гнев против Творца, против Бога, против природы, или как там называется это ничтожество. Единственный способ покончить со вселенским насилием — это покончить с жизнью, даже если придется взять с собой Шошу. У животных и насекомых такого выбора нет. Но как это осуществить? Выбросившись из окна своей комнаты на Лешну, рискую остаться в живых, но со сломанной спиной. Может, достать крысиного яду и медленно сжечь свои внутренности или повеситься, чтобы те, кто любит меня, устраивали мне похороны. После долгих раздумий я решил, что самое лучшее — это утопиться. Где-нибудь в укромном месте, где достаточно глубоко. Там я никого не обеспокою и даже помогу рыбкам с пропитанием. Но на Висле слишком мелко. Газеты постоянно сообщают о пароходах, севших на мель. Единственный способ — поехать в Гдыню или Гданьск и сесть там на морской корабль. Туристические агентства постоянно дают объявления о прогулочных рейсах в Данию, для которых не нужно ни визы, ни заграничного паспорта. Достаточно предъявить польский паспорт, и цена умеренная. Плохо лишь то, что у меня нет и такого документа. Из-за моих переездов с одной квартиры на другую, с перетаскиванием книг и рукописей, я уже потерял военный билет, свидетельство о рождении и все другие доказательства моего гражданства. Я мог бы поехать в местечко, где родился, и представить в муниципалитет свидетельство о дне моего рождения или о дне обрезания. Но архивы сгорели во время немецких бомбежек в 1915 году. Оставалось только расхохотаться. Чтобы покончить с собой, надо преодолеть множество препятствий. Заснуть удалось лишь под утро. Когда я открыл глаза, возле меня стояла Шоша и трясла за плечо. С изумлением смотрел я на нее, не сразу даже вспомнил, где я и кто будет меня. «Арле», — сказала Шоша, — «к тебе пришла молодая дама, актриса из Америки». Тотчас же в комнату заглянула Бася. Я попросил их с Шошей выйти и прикрыть дверь. В попыхах натянул на себя исподние, брюки, рубашку, пиджак. И вдруг мне пришло в голову, что я потерял ту сотню долларов, что лежало в левом кармане брюка. Ведь мне нужны деньги, чтобы оплатить проезд на поезде, купить билет на пароход. Я вывернул все карманы, суетясь, как человек, который собирается жить, а не умирать. Слава богу, деньги нашлись в кармане пиджака. Рубашка была измята, на воротничке пятно, на правом рукаве не было запонки. Я прокричал через закрытую дверь: «Бетти, погодите, я сейчас!» Сквозь распахнутое окно уже вовсю палило солнце. Со двора послышалось: «Багелки, горячие пышки, сливы, сочные сливы». Бродячий скрипач уже затянул свою заунывную мелодию. Спутница его била в бубен, собирая милостыню. Я провел рукой по щеке. Хотя волосы мои поредели, борода продолжала расти с дикой силой, а щетина стала колючей и жесткой. Расстроенный и мрачный, я открыл дверь и увидел Бетти, посвежевшую, в соломенной шляпке с зеленой лентой, в платье, которого я до сих пор не видал на ней, и в белых туфельках с открытыми пальцами. Это было ново. Я принялся извиняться за свой вид. «Все, олрайт», — перебила меня Бетти, — «ведь вам не предстоит участвовать в конкурсе красоты». Когда я смог заснуть, солнце уже всходило, и потому... «Прекратите, я вовсе не собираюсь вас разглядывать». «Почему вы не сядете?» — Бася обратилась к Бетти. «Я просила пани присесть, но она все стоит и стоит. Живем мы небогато, но стулья у нас чистые. Я протираю их каждое утро, и чай я хотела приготовить, но пани от всего отказалась. Простите меня, я уже завтракала. Большое спасибо. Цуцик, простите меня за столь раннее вторжение. В самом деле, только 10 минут 10. Я пришла, как говорят в Америке, по делу. Если не возражаете, мы можем пойти куда-нибудь и обо всем поговорить». «Арли, не уходи надолго», — попросила Шоша. «Завтрак уже готов, а потом мы будем обедать. Мамаля купила щавель, картошку, сметану. Пани тоже может поесть с нами». «У нас хватит еды для всех», — подтвердила Бася. «Как я могу есть, если я уже позавтракала?» «Шошеля, мы только выйдем на полчаса, здесь неудобно разговаривать. Вот только найду запонку и сменю воротничок. Минутку, Бетти». Я нырнул за ширму, Шоша за мной. «Арли, не ходи с ней», — попросила Шоша. «Она хочет отобрать тебя у меня, она похожа на ведьму». «На ведьму? Не говори ерунды. У нее такие глаза. Ты сам мне сказал, что лежал с ней в постели». «Я тебе сказал? Ну и что? Какая разница? Между нами все кончено. Если ты хочешь начать с ней снова, лучше сначала убей меня. Все к тому идет, что мне придется тебя убить. Я возьму тебя на пароход, и мы вместе бросимся в море. Разве в Варшаве есть море? Не в Варшаве, поедем в Гданьск или в Гдыню». «Хорошо, Арль. Ты можешь сделать со мной все, что хочешь. Выбрось в море или возьми на кладбище Кипи и похорони там. Как ты сделаешь, так и хорошо. Только не оставляй меня одну. Вот твоя левая запонка». Шоша наклонилась и подняла запонку. Я обнял ее и поцеловал. Страница 106.